Не один тут я чай-рыцарь, ладанку или ленточку напутно получит. А поскольку нет с нами той, от которой тебе, сударь, получить подарок было бы всего желаннее, посему прими его от меня, как от матери». Сказав это, сняла она золотой крестик, бирюзою усаженный, и надела его рыцарю на шею, а он ей руку почтительно поцеловал. Князю, как видно, было приятно княгинино расположение к Кшетузскому. В последнее время он еще больше полюбил наместника за то, что тот достоинство его, будучи с посольством на Сечи, не уронил и посланий от Хмельницкого брать не пожелал. Тем временем все стали из-за стола. Слова княгини Кшетузскому сказанные девицы поняли на лету и, полагая их согласием и позволением, сразу же поизвлекли та образок, та шарф, та крестик, что, завидя, рыцари шасть каждый к своей, если не избраннице, то приятнейшей сердцу. Бросился Понятовский к Житинской, Быховец к Боговитинке, так как теперь она нравилась ему всех более, Растворовский к Жуковне, Рыжий Вершул к Скоропадской, Оберштер Махницкий, хоть и в преклонных летах, к Завейской, и лишь одна Ануся Борзобогатая Красненская, самая прелестная из всех, стояла у окна одинокая и покинутая. Лицо ее зарделось, глазки из-под опущенных век поглядывали искоса, словно бы гневно, но в то же время и с мольбой не устраивать ей такого афронту, поэтому изменник Володаевский подошел к ней и сказал: «Хотела я просить панну Анну чем-нибудь одарить меня, но от дерзкого намерения отказался, полагая, что из-за слишком большой толчии не протиснусь». Щечки Ануси и вовсе запылали, однако она мгновенно нашлась. «Из других, ваша милость, рук, не из моих, желал бы ты что-нибудь на память получить, да только напрасно. Там хоть и не тесно, да слишком для твоей милости высоковато». Удар был точно рассчитанным и двойным. Во-первых, он намекал на маленький рост рыцаря, а во-вторых, на его сердечную склонность к княжне Барбаре с Барашской. Пан Володаевский был с первоначалу влюблен в старшую Анну, но когда ту засватали, отстрадал и потихоньку передоверил свое сердце Барбаре, полагая, что никто об этом не догадывается. Так что сейчас, слыша про это от Ануси, он, слывший непревзойденным в сабельных и словесных поединках, сконфузился так, что слово молвить не мог, и не впопад промямлил: «Ты, сударыня, тоже высоко метишь, приблизительно где голова пана, под бипятки». «А он и впрямь превосходит вас мечом и обхождением», — бойко ответила девушка. «Спасибо же, что напомнили о нем. Пускай оно так и будет». Сказав это, она обратилась к Литвину: «Ваша милость, приблизьтесь же, сударь. Желаю тоже и я иметь своего рыцаря. И, право, не знаю, можно ли на более мужественной груди повязать шарф». Пан Подбипятка вытаращил глаза, словно ушам своим не поверил, а затем грохнулся на колени, так что пол затрещал. «Госпожа моя! Госпожа!» Ануся повязала шарф, и сразу крошечные ручки совершенно исчезли под льняными усами пана Лонгина. Раздавалось только чавканье и мурлыканье, услыхав которое, пан Володаевский сказал поручику Мигурскому: «Побожиться можно, что медведь улей портит и мед выедает». После чего, несколько обозлившись, отошел, ибо все еще чувствовал Анусина жало, а ведь он тоже в свое время был в нее влюблен. Но вот уже князь стал прощаться с княгиней, и час спустя двор направился в Туров, а войска — к Припяти. Ночью на переправе, когда строили плоты для перевоза орудий, а гусары надзирали за работой, пан Лонгинус сказал Кшетузскому: «Вот, братушка, незадача». «Что случилось?» — спросил наместник. — Да слухи с Украины. — Какие? — Так ведь говорили запорожцы, что Тугай-бей в Крым с ордою ушел. — Ну и ушел. — Об этом, я думаю, ты сожалеть не станешь. «Именно стану, братушка. Сам же ты сказал и прав был, что казацкие головы я не имею права засчитывать. А раз татары ушли, откуда же я возьму 3 поганских головы? Где их искать? А мне они ой как нужны!» Скшетузский, хоть и сам был невесел, улыбнувшись, сказал: «Догадываюсь я, в чем дело. Видал, как тебя сегодня в рыцари посвящали». Пан Лангинус благоговейно руки сложил. «Правда оно. Чего скрывать? Полюбил и я, братушка, полюбил. От горе. Не отчаивайся. Не верю я в то, что Тугайбей ушел. А значит, нехристей не меньше, чем этого комарья будет». Действительно, целые тучи комаров стояли над лошадьми и людьми, ибо вошли войска в край болот непроходимых, лесов топких, лугов размоклых, рек, речек и ручьев, в край пустой и глухой, одной лишь пущей шумящей, про жителей которого в те времена говаривали: «Выделил дочки шляхтич Голота, дегтю 2 бочки, рыжиков миску, ёршиков миску, да клин болота». На болоте этом росли, правда, не только грибы, но, вопреки всем стишкам, и немалые помещичьи состояния. Однако сейчас люди князя, в большинстве своем воспитанные и выросшие в сухих и высоких заднепровских степях, глазам своим просто не верили, и хотя попадались в степях местами трясины и леса, тут, однако, целый край представлялся сплошною трясиною. Ночь была погожая, ясная, и при свете луны, куда ни глянь, невозможно было увидеть даже сажени сухой земли. Заросли чернели над водой, леса, казалось, вырастали из воды. Вода хлюпала под конскими копытами, воду выжимали колеса повозок и пушек. Вурцель впал в отчаяние. «Поразительный поход», — говорил он. «Под Черниговом от огня пропадали, а тут вода заливает». И в самом деле земля, вопреки назначению своему, не была ноге твердой опорой, но пружинила, сотрясалась, словно бы хотела рассесться и поглотить тех, кто по ней шел. Войска переправлялись через Припять 4 дня. Затем каждый почти день приходилось преодолевать реки и речонки, текущие в раскисшем грунте. И нигде ни одного моста. Народ тут передвигался с помощью лодок до шухалей. Через несколько суток начались туманы и дожди. Люди выбивались из последних сил, стремясь в конце концов выбраться из проклятых этих мест. А князь спешил, торопил, он приказывал валить целые леса, гатить гати из кругляков, и шел вперед. Солдаты, видя, как не щадит он собственных сил, как с утра до ночи не слезает с седла, делая смотр войскам, доглядывая за походом, всем лично руководя, не отваживались роптать, хотя мытарства их были выше сил человеческих. С утра до ночи вязнуть и мокнуть — вот каков был общий удел. У лошадей с копыт начал слезать рог. Много их в артиллерии пало, так что пехота и драгуны Володаевского сами тянули пушки. Привилегированные полки, такие как гусары Скшетузского, Зацвелиховского и панцирные, брались за топоры, дабы прокладывать гать. Славный это был поход с хладом, гладом и хлябями, в котором воля полководца и рвение солдат преодолевали все преграды. Никто в краях тех до сей поры не отваживался весною во время половодья пройти с войском. По счастью, люди князя ни разу не подверглись нападению. Здешний народ, тихий и спокойный, о бунте не помышлял, и даже потом, подстрекаемый казаками и поощряемый их примером, под знамена к ним идти не захотел. Вот и теперь поглядывал он сонным взором на проходившие рыцарские рати, которые целые и невредимые выныривали точно заговоренные из лесов и болот и исчезали как сон. Он же только поставлял проводников, тихо и послушно исполняя все, что от него требовали.